Глава 49. «Ма, а я не понял, что там у бати-то?» Обескураженно выдыхает в трубку Даня. «Сплетни какие-то ходят непонятные». Закусываю губу. Разнесли таки. Падаю на стул, зажмуриваюсь. Самое страшное в пережитом. Боялась, что сын узнает. К счастью, парень был занят своими делами. То Маша, то это... новое его. То учеба. Плотно зажал у Дани в этом году. И вот тебе. Лови пуль, откуда не ждали. Хотя что я хочу? Сплетни-то ползут. Особенно жены коллег стараются. Надо же им чем-то заниматься. Спасибо моим девчонкам. Затыкают им рты как могут. Нормально все, Даня. Весело кричу, а у самой внутри стынет. Что за баба у него? Леденеет голос. Пауза. Да очнись ты, Марина. Я звонил, он не отвечает. Совещание срочное. Там кавардак у них. Мечина сняли, на его место Зверева поставили. А папа теперь зам Зверева. Так быстро все Мам, что за баба была? Он что там, попутал? Повышает голос. Я только со сборов. Тяжело дышит. Короче, я приеду. Сейчас отпрошусь. Дань. Начинаю метаться. Не верь никому. Все хорошо у нас. У отца была тяжелая спецоперация. Банду террористов накрыли. Когда ему было по бабам-то бегать? О, боже. Принеси нас, пожалуйста. Мама. Слышу, как тяжко сглатывает ком. Мама, родная, ты в порядке? Батя, он сложный, но... Короче, я рад, что у вас все нормально. Ведь нормально, ма. Да, конечно. Старательно смеюсь. Только есть одно дело. Не знаю, как отнесешься. Ты заболела? Мой ребенок сходит с ума от беспокойства. Кто же там ему что напел про нас? Найду тварину, уши оборву. Да, мы с папой... Не знаю. Да говори уже. Ну... Ох, господи. Аж слезы на глаза наворачиваются. Короче... Ребенок у нас будет. Ничего, Данюш? Все же разница между вами вон какая, говорят девочка. Молчу, что этот главный УЗИ страны Суворов вещает. Я ему верю. Да слава богу, мама. Перебивает сын. Вот теперь точно уверен, что у вас все окей. Мамуль, я рад. Только мне сейчас отойти надо. В голосе прорезываются металлические отцовские нотки. Пойти поговорить кое с кем. Да, я не поняла. Что там у него происходит? Меняется, как перекидной календарь. То нежничает, то бесчинствует. Сын словно в себя приходит после вопроса, торопясь отвечает. Рад, конечно, рад. Вы у меня молодцы. Люблю вас. Рассеянно шепчу в телефон обратное признание и слышу, как Даня кому-то кричит. «Слышь, Серый, ну-ка подошел. Чё ты там про моего батю пиздел?» Господи, он еще и матом ругается. И телефон забыл сбросить. Ну, весь в отца. Обессиленно откидываюсь на спинку, вытирая выступивший пот. Разволновалась, а мне ж нельзя. Кладу руку на чуть разбухший живот и глажу. Вот же, мужики, у нас дочь. Я тоже знаю, что будет именно девочка. Ты посмотри. Вспыхивают, как бензин. Будет тебе, братец. Проходу потенциальным женихам не даст. А про отца и говорить нечего. Спать, наверное, у порога будет стабильным. Ладно, поживем, увидим. Может, я чокнулась? А может, беременность в моем возрасте — особенное состояние женщины? Но чувствую ее как-то по-другому. Ничего больше не пугает. Приняла свое состояние, наслаждаюсь и по-настоящему кайфую. Нет другого слова, именно это подходит. Правда, есть моменты по здоровью. А у кого их нет? У всех что-то имеется. Давление свое теперь блюду. Сосуды поддерживаю. Подкачали они меня в свое время, невероятно. Теперь восстанавливаюсь. Если честно, только из-за беременности сейчас не бешусь. Вредно. А так бы, конечно, разнесла бы все к чертям. Терпеть не могу сплетни. Что людям-то не спится спокойно? Все про всех надо знать, копаться в чужом белье. Ох, и кумушки охочие до жизни других людей. Не спят, наверное, ночами за посторонних судьбу проживают, а свои забывают. Обессиленно падаю в кресло. Когда люди станут понимать, каждая семья особенная, отношения в ней уникальные и никогда не бывают безоблачной жизни. То тучи, то солнце. На то она и жизнь, чтобы совершать ошибки, учиться, делать выводы, принимать решения, как быть дальше. И это только наша жизнь и наши решения. Никто не в силах на них повлиять. А осуждение? Ну-ну. Боюсь все равно. Стараюсь не думать, но все равно злюсь. А зря. Нужно взять себя в руки. Уж очень хочется здоровенького ребеночка родить. Поэтому жопку в кулачок, зубки стиснула и вперед, дорогая. Плюй на всех с высокой колокольни. Приняла Сашу назад, закрыла гештальт с этой прошмандовкой. Извините. И все. И думайте обо мне, что хотите. А нам с дочкой дом прибирать надо. То есть квартиру. Сейчас придут смотреть жилплощадь, а в дом мы переезжаем в ближайшее время. Слава ипотеке с небольшим процентом. Ладно, выплатим. Дом подвернулся совершенно случайно, и мы сразу решили. Но не хочу я больше жить в этой квартире. Не могу. Ясно? Смахиваю везде пыль, хотя тут и так все блестит. Сашка клининг вызывал. Все переживает, что перетружусь. Ругаемся не без этого. То не поднимай, это не хватай, не ешь жирное. Вредно, не пей сладкое, сахар. Открываю ящичек, выуживаю шоколадку и откусываю огромный кусок. Ох, оргазм. Как же вкусно. Это непередаваемо. Это белиссимо и брависсимо. Смакую вкус, размазываю языком по рту. Дзынь. Ой. Ой-ой-ой. Допихиваю оставшийся. Жую. Предусмотрительно сканирую глазок. Саша. А что так рано? Быстро дожевываю шоколад. Последний анализ показал завышенную глюкозу. А в связи с тем, что Суворов теперь доморощенный гинеколог плюс акушер плюс я все знаю, мне грозит снова нытье о вреде сладкого. Саш, а ты что так? Смотрю невинными глазами. Он останавливается и подозрительно прищуривается. А что это ты такая добрая? В смысле? Натворила, что ли, что? Да что, я маленькая. Настроение хорошее. Да? Тогда иди сюда. Ловит в захват и смачно впивается в губы. Мгновение, и его язык у меня во рту. Он тут же открывается. Но сейчас начнется. Ясно. Вот ты правда как маленькая. Глюкоза у кого высокая? У меня? Ты что творишь? «Саш!» «Что, Саш? Думаешь, не знаю, где твоя нычка?» «Сказал, выкину. Маринка, я тебе по жопе настучу. Перестань прятать шоколад по всей хате!» «Саш!» Разворачиваюсь, ухожу. Он цокает и догоняет. Обхватывает ручищами, целует в шею. Замираю. «Мрр! Ах, как хорошо!» Дразнящий. И вообще, мне нравится, когда Суворов так делает. Люблю. Люблю тебя. И хватит психовать, а? Собирайся. Сейчас в дом поедем смотреть. Короче, я мебель купил. Не будешь беситься, что сам выбрал. Все учел, как ты любишь. Цвет, фактура. Не хотелось тебя напрягать. Врачи и все такое. Простишь? Скажи, что да. Скажи, Маринка. Замираю от россыпи шепота по телу. Да я не против. Хотя прям удивил меня муж. Надо же, когда только время нашел. Да, не звонил Саш. Внезапно огорашиваю. Суворов спокойно кивает. И мне? И что? Сказал, как есть. Пожимаю плечами. Сыну врать не могу. Вот тебе и все. Хлопаю глазами и беспомощно всплескиваю руками. Что же теперь-то, Саш? Ничего. Устало приглаживает волосы. Приедет скоро, тогда и узнаем.